Глава пятая. Сказка про вора Тараску. У одного господина был повар Тараска. Тараске что хлеб сожрать, то вещь своровать. Что не делал господин, чтобы отучить Тараску от скверной его привычки к воровству, ничто не берет. Ну, думает господин, либо совсем отучить, либо совсем погубить. Зовет к себе Тараску. «Что, Тараска, хорошо научился воровать?» «Хорошо, да не совсем. А вот ежели бы вы отдали меня в учение к дяде моему, Жоху, известному вору, тогда бы я точно что вполне научился». Господин весьма этому обрадовался, чтобы, значит, сбыть Тараску с рук, и на другой же день, снабдив его всем нужным, отправил с Богом в дорогу. Случился Тараска с дядей Жохом и предался практике своего искусства. После непродолжительного времени бездействия, наконец, дядя предлагает Тараске в лес сходить. «Пошли». Отыскал дядя Жох нужное для себя дерево и, указывая на макушку дерева, начал говорить. «Видишь на макушке дерева воронье гнездо?» «Ну хорошо, дядя Жох, вижу». «В котором, значит, ворона на яйцах сидит. Она теперь спит, и нужно с-под ней яйца те украсть». «Ну хорошо, дядя Жох, украсть так украсть». «Стало быть, учись у меня. Я полезу на дерево и скраду их так, что ворона во снях и не услышит». Полез. Ни мало, ни много, 5 минут прошло. Глядь, яйца в руках у дяди. «Молодец, дядя Жох, у сонной вороны не шутка яйца красть. А вот ты и не спал, и не дремал, а где у тебя подметки с-под сапог?» Дядя глядь, ан подметок и нетути. Пока он лазил, Тараска подметки сгладил, попросту отрезал жуликом. «Ну, брат Тараска, тебя нечему учить, ты сам поучить любого мазом можешь». Через некоторое время дядя Жох позвал Тараску на клей в монастырь, недалеко стоящий. И, короче сказать, обчистили они обитель спасенную и чуть выбрали за ограду Тараска в задор. «Давай на месте добычу тырбанить!» Дядя уговаривать, потому безрассудно делить на месте похищенное, а можно разделить в месте безопасном. Однако Тараска упрям, на своем стоит. Нечего делать, начали дележку, поделили весь клей, дошел черед до настоятельской шубы. Тараска говорит: «Моя, потому я крал, а ты только принимал кражу». А дядя заверяет, что не тот вор, который ворует, а тот, который принимает. Бабкой-повитушкой при краже состоит. «Когда так, — говорит Тараска, — пойдем к настоятелю, пускай он нас по божеской правде рассудит. И кому, значит, сам он предназначит, тот и владей». Пошли. А настоятель любил, чтобы ему на сон грядущий сказки сказывали. И об ту самую пору, как прийти дяде с Тараской к келье настоятельской, из оной монах-сказочник выходит. Дядя с племянником и шасть туда, украдучись. Настоятель совсем уж засыпает, а Тараска и хлопья в ладонью по плечу. «Ну как? Слышь, отец святой, — говорит ему, — жили-были дядя с племянником и надумали монастырь, обитель честную обокрасть. Выкрали, между прочим, и шубу настоятельскую. Пошел из-за шубы спор, кому, то есть, владеть ею. Один говорит: «Моя, потому крал», а другой: «Моя, потому принимал». «Ну так слышь, отец святой, ты чу, как думаешь, по правде божеской? По закону, кому краденой шубой владеть?» «Кто крал, тот и владай», — мычит во снях настоятель. Как порешил он, так дядя Жох с Тараской по этому расчету и поделились честно. Пошел Тараска к прежнему своему господину. Не по скусу тому этот гость, и зовет он к своей милости Тараску. «Ну что, Тараска, хорошо ли теперь умеешь воровать?» «Хорошо ли, худо ли, не хвалюсь, а только не клади плохо». «А что я велю тебе украсть, украдешь ли?» «С нашим удовольствием, а хулки на руку не положим». «Ну хорошо, украдешь — твоя фортуна, не украдешь — в солдаты сдам». Видишь, вон поп корову ведет. Выкради ты мне корову, чтобы поповские глаза того не видели». «Можно, — говорит Тараска, — только дайте мне пару маленьких сапожков». Дали ему, и пошел Тараска. Вот поп ведет корову по дороге, а вор пробежал пролеском, не доходя попа сажен 50, выбросил сапожок на дорожку. Поднял его поп. «Ой, кабы парочка, так моему поповскому сыну годилось бы, а как один, так пусть его тут и остается». А Тараска следом за ним поднял сапожок с дороги и побег вперед пролеском. Забежал вперед и, не доходя попа сажен 50, выбросил сапожок на дорожку. Поднял его поп. «Экой дурень не подобрал давишнего, вот и была бы пара. Ну да я его найду». И за словом привязал корову к дереву, а сам побег взад по дороге. Тараска тем часом веревку пополам, корову за рога и привел на господский двор. «Ну, молодец, Тараска, — говорит барин, — на тебе отпускную, ступай, воруй себе на волю». Так вот Тараска оттоле и благодушествует. «Важная сказка, — одобряют арестанты, — только это уж больно занятная, никак не заснешь с нею. А ты смурлычь другую про Ваньку Горюна, по крайности поучительная, ну и сон поскорее одолеет». Кузьма Облако снова встряхнулся, снова откашлялся, вздохнул и начал.